Разгром армии противника и поголовное ее истребление – это не конец войны и насилия, а только предварительная стадия, только первый шаг к свободному применению насилия. Каждая занятая нами территория является после занятия уже советской территорией, где будет осуществляться власть рабочих и крестьян. Маршал Советского Союза Тухачевский. Избранные произведения. Том 1. Страница 258. В своей работе «Вопросы современной стратегии» Тухачевский обращает внимание на то, что советские штабы должны вовремя давать указания политическому управлению и соответствующим органам о подготовке ревкомов и прочих местных административных аппаратов для тех или иных районов. Там же страница 196. Другими словами, советские штабы готовят операцию по освобождению в глубокой тайне, но при подготовке обязаны предупредить комиссаров и соответствующие органы о подготовке коммунистического административного аппарата для освобожденных районов. Красная армия на своих штыках принесет соседям счастливую жизнь вместе с заранее созданными органами местной власти. Советизация захваченных территорий методом свободного применения насилия и эксплуатация всех ресурсов освобожденных районов для новых освобождений получили у Тухачевского научное название «расширение базиса войны». Этот термин Тухачевский вводит даже в Большую советскую энциклопедию 1928 года. Адольф Гитлер в речи 30 марта 1941 года объявил своим генералам цель войны на Востоке. Разбить вооруженные силы, уничтожить коммунистическую диктатуру, установить настоящий социализм и превратить Россию в базу для продолжения войны. Разницы между Гитлером и Тухачевским практически нет. Оба социалисты, оба бредят захватом мира, оба покоренные территории планируют использовать для расширения базиса войны. Готовя вторжение, Гитлер заранее формировал административный аппарат для своих новых территорий. Но и Тухачевский предлагал делать то же самое еще в 1923 году. Идеи те же, только высказали их советские социалисты задолго до Адольфа Гитлера. Из Тухачевского получился бы знатный гауляйтер, но он не был стратегом. Метод таранной стратегии Тухачевского даже при теоретическом рассмотрении обнаруживает полную несостоятельность. Стратегия Тухачевского – это метод шахматиста, который стремится к захвату максимального количества пустых клеток на шахматной доске, считая уничтожение фигур противника делом второстепенным. Попробуйте на шахматной доске. Это самая примитивная модель войны двух мини-армий, которые не требуют ни денег, ни хлеба и покорны вам вплоть до самоубийственного исполнения любых ваших приказов, применить метод Тухачевского. Что получится? Получилось у Тухачевского на Висле в 1920 году. Коммунисты уверяют нас, что, уничтожив Тухачевского, Сталин полностью отверг его методы. Нет. Сталин отверг только неприемлемый, заведомо ведущий к поражению стратегический метод Тухачевского, сохранив и позволив другим развить идеи расширения базиса войны. Кроме Тухачевского и ему подобных, у Сталина были настоящие стратеги. Первым и самым блистательным из них был Владимир Триандафилов, отец оперативного искусства. Именно в 1926 году дал он первую приближенную формулировку теории глубокой операции в книге «Размах операций современных армий».